0.49. Оценка. Ты все-таки чит. Я шла украдкой вдоль стены. После того, как съела трех монстров, красная полоса стамины не уменьшается. Явно, что полоса должна быть больше, поскольку даже после поедания одного она почти полностью заполнилась. Но, возможно, причина — способность переедания? Она что, складирует лишнюю еду? Если я не ошибаюсь, то такое поведение стамины стало проявляться после получения способности переедания. Если так подумать, то наверняка это из-за переедания. Способность достигнута. Способность оценка 6 уровень стала оценка 7 уровень. Оценка достигла успеха. Уважаемая оценка прибыла. Теперь-то я всем покажу. Когда думаю о последнем уровне оценки, я же могу ожидать от тебя еще большего. Правда же? Я не прощу тебя, если ты меня разочаруешь. Ты же понимаешь? Может, ты все-таки преодолеешь преграду и покажешь себя во всей красе? Ты не должна показывать плохих результатов, хорошо? Ну что же, что показывает оценка? Маленький Терратек 3 уровень без имени. Статус. ХП 38-38 зеленая, МП 38-38 синяя, СП 38-38 желтая, 38-38 красная. Средняя атака 21, средняя защита 21, средняя магия 19, средняя сопротивляемость 19, средняя скорость 369, способности. Автоматическое восстановление хитов 2 уровень, ядовитые клыки 8, синтезирование яда 1, паучья нить 8, контроль паутины 5, бросок 1, концентрация 1, точность 1, оценка 7, обнаружение 3, незаметность 5, магия ереси 2, теневая магия 1, магия яда 1, переедание 3, ночное зрение 10, расширение дальности видения 1, сопротивление яду 7, сопротивляемость параличу 3, сопротивляемость окаменению 2, сопротивляемость кислоте 3. Сопротивляемость разложению 3, сопротивляемость страху 5, обнаружение боли, облегчение боли 5, мощный 2, твердый 2, скоростной 2, табу 2. Вопросительные знаки. А? Серьезно? Правда? Это не обман зрения? О да! Способности показаны. Действительно, оценка — отличная работа. Ты точно смогла взять этот барьер? Ура! Время моего расцвета наступило. Оценка, ты просто великолепна. Спасибо. Действительно спасибо. Теперь я смогу провести оценку непонятных способностей. Какую же выбрать первой? Начнем с переедания, о котором я не так давно думала. Переедание становится возможным съесть больше предела. То, что будет съедено выше предела, складируется в виде жира, при этом увеличивая вес. Размер запасаемого увеличивается с уровнем. Почти все, как я и думала. Другими словами, это способность, которая позволяет стамине не уменьшаться, пока я питаюсь запасом. Но я набираю весе. Я что, такая жирная? Ничего не знаю. Может, это незаметно из-за того, что я паук? Для человека это такой будет жирный минус. Следующим выберу эту способность. Мощный, увеличивает среднюю атаку соответственно своему уровню. Так, я поняла. Другими словами, просто способность, улучшающая мои показатели. Кстати, эта способность увеличилась после поднятия уровня. Я думала, что у меня добавилось 2 очка за уровень, но кажется, лишь 1 очко идет от этой способности. Это значит, что... Твердый увеличивает среднюю защиту соответственно своему уровню. Как и ожидалось, эта способность — защитный вариант мощного. Хоть эффект и низок, из-за того, что у меня плохие физические показатели, я рада, что могу поднять их хотя бы немного. Так, продолжим. Следующую способность я вижу впервые, хотя она уже 2 уровня, так что должна была подниматься. Я что, пропустила голос небес? Скоростной. Бонус на уровень способности плюс 100 добавляется к средней скорости и увеличивается на уровень способности кратный 10 при поднятии уровня. А? Ага. Так вот, благодаря какой способности я так аномально быстра. Понятно. Блин, что за поразительная способность? Я думала, что моя скорость так велика у всего моего вида, но все из-за этой способности? Ой, скоростной. Только не говорите, что это привилегия моей реинкарнации. О, серьезно? Быть рожденным владельцем редкой способности – это просто отлично. Все-таки мой персонаж в игре тоже называли скоростным. Ух, ожидания возрастают. Так, тогда что насчет этой способности? Вопросительные знаки. Не удалось показать статус. Не удалось показать статус? Почему? После всего и вдруг такая неловкость? Ну, судя по названию, это похоже на баг. Хотя меня это и слегка разочаровывает, но ничего не поделаешь, если я не смогу ее оценить. Надеюсь, эта способность не будет негативной. Я собралась и оценила следующую способность. Табу. Способность, которую получают, нарушая табу. Вы не должны его поднимать. Ай, в этот раз что-то совершенно странное. Но, судя по всему, с какой стороны ни посмотри, это точно либо проклятие, либо негативный эффект. Хнык, мне его точно не надо. Даже если и написано, что я не должна его поднимать, но оно уже второго уровня. Серьезно, мои ожидания резко сдулись.